Глава 5. Откуда-то из глубины построения появляется коренастый мужичок. Одет неброско, но аккуратно. На поясе болтается черная кобура характерных очертаний. Мать моя женщина, Люгер, он же П-08, более известный как Парабеллум. По нынешним временам раритет. Не прост, дядя. Такую штуку на показ таскать. Она, между прочим, денег стоит и весьма серьезных. «Здоров!» — кивает он часовому. «Старший где?» «Брюхо у него того прихватило. В пристройке он. Позвать?» «Загляну!» — отмахивается мужик. «А ты это, товар выводи!» Вот и стало все на свои места. Никакие это не переселенцы. Перед нами торговцы живым товаром. Но ведь как ловко все придумано. В подобном караване могут быть самые разные люди. Очень даже возможно, что и совсем друг с другом незнакомые. И выглядеть они могут тоже по-разному. Присутствие всяких там больных и нездоровых тоже вполне оправданно. Мало ли откуда люди едут. Там чего только не происходит. Да и не приглядываются постовые на блокпостах к переселенческим караванам. Чего с них взять? Вопрос. А что у них под пологами? Пусто? Во всех 50? Ну, положим, десяток-другой точно пуст. Куда-то же они народ грузить собираются ведь? А остальные? Но на этот счет у нас кое-что заготовлено. А конкретнее... Два стрелка с тепловизионными прицелами. Для них брезент полога не настолько серьезная помеха. «Грелкам, внимание!» Через минуту откликается радиостанция. «Крайние фургоны по 2-3 человека. Активны, двигаются». Это и я уже вижу. Вылезают на улицу немногословные мужики, выволакивают из-под брезента какие-то ящики. Плата за товар... «Фургоны с 7 по 19 люди. Много. Малоподвижны». Чтобы на стоянке никто на улицу из-под плотного полога не высунулся, это я даже и не знаю, какими там нервами и легкими надобно обладать. Киборги? А может, тоже под наркотой народ? «Фургон с черным верхом. Под брезентом имеется работающий механизм. Светится». «Рация». Они там с кем-то связь поддерживают. А ведь, похоже, именно у этого фургона несуразно торчит над тентом какой-то флажок. Сам флаг – тряпка непонятная. А вот флагшток. «Прибор, цель номер один. Расхреначить его к такой-то матери!» «Нельзя рисковать. Нас тут не батальон. И еще десяток фургонов заполнен народом. И тоже малоподвижным. Что-то мне вся эта канитель с каждой минутой все больше не по душе. Это с кем же мы столкнулись-то? Какие-то очень нетривиальные бизнесмены попались. Да и масштаб тоже не совсем привычный. Подобное шатие-братие обычно старается внимание не привлекать и настолько большими толпами все же не путешествует. Скрипнула дверь пристройки, закрываясь за старшим обозником и его сопровождающими. «На здоровье, ребятки! Там для вас сюрприз основательный припасли!» «Фух!» Светозвуковой заряд кустарного исполнения отличается от штатного только мощностью. Во всем остальном он не только ему не уступает, но даже и существенно превосходит. «Мы, парни, не жадные!» «Для хороших людей ничего не жалеем». Дверь вынесла к чертям. Досталось даже и окружающим. Тем, кто имел глупость слишком близко подойти. А вот мнимый часовой, тот совершенно не пострадал. Он аккурат в это самое время ворота открывал. Ну, те самые, где совсем недавно пленники сидели. Именно по этой, кстати, причине... Часть прибывших обозников выстроилась двумя цепочками, образовав подобие коридора, по которому планировалось народ до места посадки довести. Ибо стоят фургоны не непосредственно перед воротами, чуть в стороне. Почему? Да, выкопал в свое время какой-то умник канаву поперек площадки, да так и не зарыл, не подъехать близко. Откровенно говоря, мы примерно такого в принципе и ожидали. Разве что масштабов угадать не смогли. Но готовились всерьез. Так что коридор пришлось загнуть чуток вправо. Неудобно? Ну, это тоже, смотря кому. Обознику и верно, неудобняк. Но ведь тут присутствовали не только они. Ибо за воротами гостей уже ждали. Но не бессловесные женщины, а два пулемета ПКМ и десяток соответствующим образом упакованных мужиков. Не с зубочистками, как понимаете. А вот пулеметчику, что изнутри расположился, самое то. Не ударят пули по фургонам. Правда, часть коридорных в этом случае из-под прицела ПКМ уходила. Но ничего, для этого еще один пулемет имелся, на крыше. И вот ему уже никто не мешал. Боюсь, что немногие из обозников прожили достаточно долго, чтобы правильно оценить подготовленную им встречу. Но те, кто успел, уж точно не смогли пожаловаться на недостаток оказанного внимания. Захлопали снайперские винтовки, вышибая прямо через брезент пологов невидимых пока противников. Поднялись за спинами каравана стрелки. Не зря ребята прятались, никто их не заметил. Немного их, но положение удобное. И выскочившие из фургонов люди тоже навряд ли готовились тут кого-то встретить. Но встретили. Взглянули черные дыры автоматных стволов. И это для многих стало последним в их жизни зрелищем. Жестоко? Ну, и так тоже можно сказать. Но мы не можем рисковать. Варианта со взятием заложников никто не исключал. А сомнений в том, что эти гаврики могут такую штуку сотворить, не было никаких. Для них перспектива дальнейшего существования в каком угодно статусе была и вовсе туманной. Любой князь, будь он трижды из бывших бандитов, повесит подобных ухарей без всякого суда. А в случае любой проволочки рискует повиснуть рядышком. Суровые, но не времена. И работорговцы об этом прекрасно знали. Рук никто не поднял, дрались отчаянно. И все же невозможно предусмотреть всего и везде. «Беглец копью! Требуется твое присутствие! Срочно!» Так, что-то пошло криво. Чуть съехавший в яму фургон накренился на бок. В постромках запутались мертвые лошади. Возница пытался срулить. Не вышло. Вон он, скорчился на козлах. «Внутри люди! Человек, ну, с десяток точно! И пара-тройка этих ухарей! Обещают подорвать фургон, если не придет наш старший!» «Но крикни им, что я пришел!» Мой оппонент — худющий молодой парень лет 20. Нервничает. Зрелище лежащих поблизости мертвецов хорошему настроению мало способствует. А ведь совсем недавно они были его товарищами. И вот, лежат. «Чё ты хочешь?» «Ты кто?» «Беглец, слыхал?» Судя по расширившимся зрачкам, да. И ничего хорошего в этих слухах не имелось. Это очевидно. «Так вы, химики, ты правильно понял». «Дайте нам лошадей и не преследуйте, иначе мы...» «Знаю. Всех поубиваете, так?» «Да». «С момента попадания в ваши руки они и так уже, считай, мертвецы, ибо ничего хорошего их в будущем точно не ждет. И ты это знаешь. Ибо рабов никто не покупает, чтобы посадить их на землю. Это давно и хорошо всем известно». Не средневековье чай, 21 век на дворе. Тяжелые, опасные для жизни работы там, где своих использовать жалко или попросту невозможно. всевозможные опыты или добывание полезностей во всяких отравленных местах. В любом случае раб не живет долго. А уж если кого застукают на использовании рабского труда, то он позавидует своим недавним пленникам. Это ни для кого не является тайной. Так что и пугать нас, да и кого угодно вообще, их возможной смертью, не самая хорошая идея. Может и не прокатить. Парень облизывает внезапно пересохшие губы. Надо полагать, какая-то надежда все же теплилась в его душе. Не удалось. Так что за лошадей забудь. Могу предложить следующее, говорю я. Ты ведь в курсе, что варианты с тем, чтобы просто вас отпустить, не существует, так? Ну, тот, кто рискнет отпустить раба-торговца... Мы никому не продаем! Да, вы их перевозите. Можно подумать, не в курсе, кого и зачем везете. Слушай, ты хоть мне сказочки тут не рассказывай, лады. Я ведь повернусь и уйду. Хорошо. Так вот, тот, кто вас выпустит, займет ваше место на виселице. Всегда так было. И не вижу, почему для нас должны сделать исключение. Но ведь вы могли и с боем прорваться. Он не понимает. Так лошадь же... А своих ног нет? Кстати, сколько вас? Трое. А что? Заинтересовался. Но, как понимаешь, не так-то все и просто. Должен быть бой, и должны быть свидетели его. Поясняю. Повозка остается на месте. Из нее вылезает один из конвоиров и, сопровождая нескольких пленников, доходит до опушки леса. Там его уже будут ждать. Бой холодным оружием. Один на один. Без стволов. У нашего человека, кроме ножа, ничего не будет. У вашего тоже. Ни ствола, ни снаряги. Он все должен оставить в телеге. Иначе он и 5 метров не пройдет. Завалят снайперы. Дошел до встречающего. Пленные свободны и могут уходить. Выиграл схватку, лес рядом. Потом идет следующий. А как же он дальше пойдет? Пусть сначала бой выиграет. Парень мрачнеет. Слыхал я про ваши приколы. Значит, правда это? Правда что? Что вы вот так среди пленных схватку на ножах можете устроить. Типа, вот тебе шанс, пробуй. А шанса никакого и нет. Выиграл или нет, исход один. Есть другие предложения. Мы выйдем из телеги и дойдем до леса. Там отпустим пленных. Покачиваю головой. Ты на моем месте поверил бы? Ну, вот и не ищи промеж нас, дураков. Мне проще вам в яму гранату кинуть, да и всех разом списать. Сами, мол, виноваты. Правда, искать все едино никто не станет. Тут больше 1000 освобожденных. 10 человек на этом фоне даже и не увидят. Нам подумать нужно. 10 минут. Потом можете отходную молитву читать. А ведь от этих типов можно чего угодно ожидать. Терять им, в принципе, нечего. Пойдут на все. Жизни пленных для них не значит вообще ничего. Так что на размен 1 на 5 или больше они пойдут, не раздумывая. Да и говоря им о том, что отпускать работорговцев не принято, я ничуть не погрешил против истины. Так оно и обстоит в реальности. Зачем же, спрашивается, вообще комедию ломать? Да есть тут одна задумка. Через 10 минут выглядываю из-за укрытия. Оппонент уже нетерпеливо приплясывает на месте. Ждет. Ага, жить-то хочется. Ну, что надумали? А кто вам мешает нас потом переловить? Какой быстрый. Он уже все рукопашные схватки выиграл. А кто мешает вас прямо тут закопать? Вместе с прочими. Это не так-то легко сделать. Да ладно. Доказать обратное? Это как же? Не врубается пока парень. Просто. Оружия у меня никакого нет, как и договаривались. Не видно его и у оппонента. Зато его приятели вооружены. Вон торчит из-под брезента автоматный ствол. Наверняка второй, а может и третий, кто знает, контролирует противоположную сторону. То есть эти гаврики со всех сторон прикрылись. Так они думают. А тот, кто стоит сверху, по идее, должен вообще все вокруг видеть. И в случае чего он подаст им сигнал. «Ты это, крикни там своим, чтобы не особо дергались. Пока ничего особенного не происходит. Это так. Демонстрация. Всерьез работать начнем. Вы ничего и понять-то не успеете. Вот с того бугорка РПГ отработает. И амбец». Клиент пока ничего толком не понимает, но своих товарищей предупреждает. «Вы там не кипишуйте! Они тут чего-то показать хотят!» Продемонстрировав отсутствие оружия, из травы приподнимается один из наших парней, Димка. Подходит ближе. «Вот!» – покачивает он на ладони картонный цилиндр. «Видел такой?» «Нет!» – озадаченно отвечает оппонент. «Это что за хрень такая?» «Газовая граната. Зарин. Мы ж химики, а не абы кто». «Ну, подобная штука работает так». Димка надрывает бумагу на одном из торцов. «Противогаз, правда, надобно будет сначала надеть. А то на сотни метров в округе запаримся мертвяков таскать». «Не, эта конкретная штука не рванет. Дураков-то среди нас нет. Но ты и сам прикинь. Чего вас ждет в случае чего?» На свет появляется металлическое колечко, за которое он тотчас же и берется рукой. «Вот и все, а потом бросаем его». Он оглядывается. «Ну, хоть бы и вон туда». И, описав в воздухе полукруг, цилиндр шлепается прямо около борта фургона. А с противоположной от нас стороны вылетает еще один такой же подарочек. «Вот так». Сдвоенный взрыв мощных светозвуковых фугасов только что не подбрасывает колымагу. Полок с него срывает почти полностью. Сквозь звон в ушах совершенно не слышны выстрелы. Но я знаю, что парни не промажут. Да, из винтовок никто стрелять не станет. Пуля легко заберет с собою не только злодея. Пистолет – наше все. Не зря я этому лопуху мозги пудрил. Успел народ хоть чуток поближе подползти. Уши у них заткнуты, никакой команды не услышать. Но такой бабах уже и сам по себе сигнал, да еще какой. Полуобернувшись, со всей силы бью клиента под ложечку. Он беззвучно раскрывает рот, откуда-то вываливается в траву револьвер. Ах ты ж падла! И оппонент, сложившись в три погибели, оседает на землю. Оставляю его Димке. Вот уж не позавидую злодеюке теперь. И, подхватив с земли выроненное оружие, прыжками несусь вниз. Борт фургона. Около него, хватаясь руками за колесо, пытается встать с земли какой-то мужик. Кто это? Оружие не видно. Подсумок с магазинами. Это не пленник. У того не может быть оружия и боеприпасов. Револьвер дергается в моей руке, и у мужика подламывается правая нога. Прыжок, рукояткой оружия по башке. Лежи! Сбоку выныривает еще кто-то. Вскидываю руку. Свои. Блин, хорошо хоть палец успел на курке задержать. Глава 6. Бой, к сожалению, редко когда бывает бескровным. Не стал исключением и сегодняшний. Только убитыми мы потеряли троих. Для нас это тяжелейший удар. Да ранено было 7, тоже, знаете ли, хреновый повод для радости. Они остались живы, и это хорошо, но... Со стороны противника потери были куда более серьезными. 43 человека скинули в общую яму, не разбираясь, кто и откуда. 14 раненых и 8 пленных. Впрочем, полагаю, что и они особо долго коптить небо не станут. Для всех работорговцев и пособников итог всегда один – петля. 128 освобожденных пленников. Однако. И у них, по правде сказать, не без потерь. 18 человек убитых, 2 десятка раненых, без тяжелых. Уже хорошо. Да уже после боя у двоих отказало сердце. Не вынесли многодневного пичканья наркотой. Но для работорговцев такое, как я понимаю, было вполне допустимо. Потери при транспортировке порою доходили до 30-40%. И это никого особо не волновало. Неизбежные издержки для такого бизнеса нормально. Но не для нас. Хотя, положа руку на сердце, я и сам с трудом понимал, как нам удалось обойтись столь малой кровью. Да, мы вытащили с того света почти 150 человек. Их всех, можно сказать, уже заживо похоронили. Да, бой был чистой авантюрой, и выиграть его удалось лишь благодаря внезапности и хорошему оснащению. Ну и боевой опыт со счетов сбрасывать нельзя. Тут с нами мало кто может потягаться на равных. Но почти четверть отряда теперь не боеспособна. Кто-то ведь должен отвезти домой раненых и погибших. Мы, если таковая возможность имеется, всегда стараемся хоронить своих павших на нашем кладбище. Это уже стало традицией. Что меня удивило, так это то, что среди освобожденных несколько человек попросились уехать в Старопетровск. Бывает же. Хотя я что-то не припоминаю случаев, чтобы кого-то удалось украсть от нас. Пробовали в свое время. Ничем хорошим это для похитителей не закончилось. Так что слухи об этом ходили крайне противоречивые. Но все сходились в одном. В город лучше не лезть. Назад вылезти можно уже и не суметь. 10 человек попросились идти с нами дальше. Но при всем желании им, скорее всего, придется отказать. Не потому, что я кому-то не доверяю. Нам просто неизвестны их боевые качества. А брать в отряд малознакомых людей... «Командир!» — прижимает руку к груди коренастый мужик. «Но нам попросту некуда теперь идти. Поселения не осталось. Дома сожгли. Все живые перед тобой, ни семей, ни детей». «Все они где-то там!» «Так», — отрезаю я, — «не дави на жалость, я этого не люблю. В поле никого не выгоняю, а подумать должен. Топайте на улицу, мы тут покумекаем». Когда за просителями закрылась дверь, поворачиваюсь к контрразведчику. «Ну?» «Эти драться будут», — кивает Николай, «но их боевая ценность мне пока не очевидна. Одно скажу, выгонять их будет неправильно». «Так я того и не предлагал. Однако в отряд их точно не возьму. Непроверенный в бою человек – обуза». После всяческих прикидок решение, наконец, найдено. «Тебя как звать-то?» – указываю я на стул коренастому. «Дмитрий я. Демидов Дмитрий Иванович, механик». «Стало быть так, Иваныч, сколько у вас человек?» 10. Это со мной вместе. И еще 3-4 подходили, но я им пока ничего не сказал. В целом, делаем так. Оружие. Этого дадим. Много его. Патронов отсыплем. Гранат. Фургоны сами выбирайте. Снарягу тоже поможем. Продовольствие и прочее там же, в караване, и поищите. Мне этим заниматься не досуг. Мужик весь подобрался, внимает. Идете не с нами, следом. Типа переселенцы. И формально сами по себе. Связь будет. Так что действия и маршрут будем координировать. Вы наш резерв. Мало ли, как там все пойдет. Ну, а опосля всего сядем и подумаем. Сработаемся, так и дальше взаимодействовать станем. Нет, разойдемся бортами, как моряки говорят. Заметано? Да, порывисто отвечает мужик. Не подведем, не боись. На этом и порешаем. Коля, «Обеспечь!» Сборы, хлопоты. У кучи народа неведомо откуда повылазили всяческие болячки и прочее. Наш медик только что не гавкает на окружающих. И его вполне можно понять, но кое-как справились. Длинный караван готов к выходу. Но вот в путь мы отправимся уже завтра. Сегодня на это уже не хватает времени. Ладно, такой расклад мы тоже предвидели. Занимаем оборону в уцелевших строениях, выставив вокруг посты. Но обоз с нашими ранеными ушел еще часа три назад. С этим делом никаких проволочек быть попросту не может. Бывшие пленники в раз копыта не отбросят. А вот рисковать жизнями своих нафиг. Командир трогает меня за руку. Наш особист. Серьезен и весь как-то напряжен. На пару слов. Представляю себе эту пару. Витька своих парней гоняет нещадно, так что въедливость у них чрезвычайно повышенная. Если уж кто-то из пленных бандитов и работорговцев что-то такое сболтнул, Николай из него только что клещами всю инфу не повытаскивает. Ну, про клещи это я, пожалуй, сгоряча бухнул. У нас для этой цели всяческая полезная химия присутствует. В количестве. Чего тебе? Видишь, я вообще забегался тут весь. Вопрос серьезный, командир. Да уж, я представляю. У них крыша где-то наверху. В смысле? Их покрывает кто-то из княжеской верхушки. Не сам князь, разумеется, кто-то из его ближних. Сам посуди. Они ходят таким макаром больше года. И что, никто на блоках не обратил внимания на одних и тех же переселенцев? Их ведь записывают в журнал. Или нет? Это, пожалуй, вряд ли. Что-что, а пресловутая российская бюрократия даже в огне войны не сгорела. Такое впечатление, что канцелярские крысы выживут даже при Армагеддоне. Ничего это племя не берет. Но есть и в этом положительный момент. История работы почти каждого серьезного блокпоста с недавнего времени вполне себе отслеживается. Кто ездил, что и в каком направлении возил, все это можно выяснить. Да и не только блокпостов это касается. Я в свое время был немало удивлен, когда, покопавшись в записях, особисты безошибочно вычислили нехило замаскированную банду, грабившую народ в окрестностях одного интересного городка. И взяли их на продаже, точнее, на транспортировке награбленного. «В этой деревеньке», — кивнул мне тогда на карту Озеров, «никто и никогда не производил слесарных инструментов. Там даже кузница была куром насмех. Могли купить. На какие шиши? Охота и рыбная ловля — весь их доход. Даже сложи они вместе все свои поступления за три года, этого не хватило бы даже на оплату одного обоза с инструментами. А они отправили 6, и большая часть с клеймами конкретных мастеров. Каковые ближе 200 верст к ним вообще никогда не приближались. И заметь, сами эти умники ничего не продавали, только перевозили. А торговали уже вполне конкретные купцы, которые, между прочим, именно подобным товаром и промышляли. Зацепившись за это несоответствие, особисты размотали весь клубок. Помимо купцов, там присутствовали еще несколько человек из городской канцелярии. Они давали наводку на нужный караван. Собственно, бандитов было относительно немного, человек 30. В преступный промысел была вовлечена вся деревня. Кто-то грабил и убивал, кто-то укрывал, кто-то передавал товар купцам. В доле были почти все, исключая разве что грудных младенцев. Местный князь, получив от Озерова подобный расклад, аж с лица сбледнул. Молча перелистал бумаги и попросил 3 дня отсрочки. Мы не вмешивались, не наша территория. Но наблюдательные посты, усиленные боевыми группами, На дороге к деревне все же выставили. Кто его, этого князя, знает? Так-то он вроде бы мужик нормальный, но... Всякое может быть. Жизнь, она порою занимательные фортели откалывает. А через 4 дня деревеньку тихо обложили со всех сторон. Наши посты не вмешивались, только наблюдали издали, оттянувшись поглубже в лес. Впрочем, не услышать выстрелов было невозможно. А не заметить ни слабый пожар и подавно. Князь не стал делать из произошедшего секрета. Тела бандитов привезли в город и выложили на площади. И не только бандитов. Там много кто еще рядом лежал. Но никакого шума не поднялось. Население, если и не одобрило вслух произошедшего, то явного протеста никто не высказал. А вот детей разобрали по семьям. Даже никого просить специально не пришлось. Князь же распорядился теперь всегда направлять нам копию со всех записей. И не он один, кстати. «Ох ты ж, мать твою!» Собеседник аж посерел. «Вполне его понимаю. Услышать, что на подведомственной территории долгое время орудовала нехилая такая шайка работорговцев, спокойно проходившая через все блокпосты и заставы, тут кого угодно Кондратий посетит, а уж главного княжеского безопасника тем более, ибо с него и первый спрос. Более того, когда наш особист изложил ему показания пленников, в частности, касающиеся их высоких покровителей, мужику и вовсе поплохело. Мало того, что от князя неминуемый кирпич прилетит, так еще и неведомые сообщники работорговцев могут втихаря нож под ребро засунуть. Короче, попал Никодимыч промеж двух огней. Конкретно так попал. «И ты говоришь, что у них встреча должна быть?» Смотрит он на Николая. «Да, как караван за пределы княжества выходит, сюда отправляется гонец с золотом, которое он должен передать покровителю». «Встреча личная? Лицом к лицу?» «Нет, конечно. Посыльному, разумеется, такую персону светить не станут. Встречаются 2 доверенных человека. Золотоноша и тот, кого этот тип пришлет». «Через посредника, стало быть», — кивает безопасник. «Он уже вполне пришел в себя. И передо мной сидит собранный и конкретный спец. Мы не были с ним ранее знакомы, но по описаниям знаю, что Павел Никодимович Горяев из бывших оперов. И, судя по ухваткам, он был вполне толковым оперативником». «Не удивлюсь», — продолжает наш особист, «что Золотоноша может назад и не прийти. Такое бывало». Никодимыч не возражает. «Чего стоит жизнь рядового бандита по сравнению с жизнью высокопоставленного чиновника?» «Да нифига она не стоит. Величины просто несопоставимые». «Где будет встреча?» «Трактир «Бегущий кабан». Четверг и суббота. В эти 2 дня вечером. Там его будут ждать». «Как они друг друга опознают?» «Тот, кого должен встретить посланец, будет за столиком один». «За каким-то конкретным?» «Бывший опер собран и деловит». «Да. Третий справа, если от входа смотреть. Пароль «присесть можно?» «Отзыв «занято не видишь».» Вторая фраза «опознаватель». «Так нет же никого рядом». Ответ: «Это сейчас нет, потом придут». Третья фраза: «Ну вот я и пришел». Ответ: «А морда не треснет с перепоя?» После обмена ключевыми фразами посланец должен сесть. Обязательно рядом слева и ни на какой другой стул. Отдает золото, получает расписку. «Чего?» – изумляется безопасник. «Они там что, совсем из ума выжили? В таких делах и расписки. Мол, я такой-то и такой-то получил кило золота за пособничество работорговцам?» «Ну, – усмехается Николай, – думаю, что там какая-то безобидная фраза будет. Да и сильно я сомневаюсь, что онная записка в руки этим бизнесменам попадет. Впрочем, думаю, что курьера никто в такие тонкости посвящать не станет». «Скорее всего», — кивает Горяев. Я бы на их месте так и поступил. Почему мы вообще к нему пошли? Вопрос серьезный. Нам вообще-то и по основному вопросу с ним работать предстоит. Так что случай этот, столь внезапно подвернувшийся, очень даже кстати оказался. Вот и прокачаем. Чем дышит мужик? Разумеется, никто прямо от городских ворот к нему не поперся. Сначала мы прикинули, кто может подменить или уничтожить записи в журналах учета. Уж точно не безопасник. Он их обычно уже из канцелярии княжества получает. А там уже фиг чего помудруешь. Все уже в опись включено, подмену или отсутствие страницы заметят быстро. А хоть и не заметят, так отметка в деле есть. Журнал номер такой-то брал для ознакомления Иван Иванович. Взял тогда-то и тогда-то вернул. Обязан дежурный сотрудник журнал перелистать и все положенные контрольки проверить. Риск спалиться чрезвычайно высок. Не Горяев это. Он и без того первым под подозрение попадает. Слишком все очевидно. И потому маловероятно. Должен быть кто-то другой. Тот, кто не только в документах может подчистку сделать, но и тот, кто способен вовремя дать нужную информацию. Может, это безопасник? Безусловно. А кто еще? Есть ли такой человек вообще? Наш особист только плечами пожал. Да я с места не сходя, сразу несколько человек назову. Начальник канцелярии – раз. Начальник торгового департамента – два. И, тут он призадумался, начальник городского УВД. Понятное дело, что расследовать еще и эти шашни нам совсем не с руки. Вот и решили озадачить этим вопросом Горяева. Он-то, пожалуй, тут самое заинтересованное лицо. Выстрел оказался снайперским. Клиент тотчас же допер, что в его интересах размотать эту цепочку до самого конца. И как можно скорее, пока князь не сделал своих выводов. Самым простым делом тут оказался выбор курьера. На это согласился один из пленных охранников каравана. Особого выбора у него в принципе и не было. На горизонте недвусмысленно маячила виселица. И всех и не повесили-то только потому, что не хотели срывать операцию. Нет, вздернуть их по-простому на суку можно было еще на месте боя. Но таких вот деятелей принято казнить прилюдно, при большом стечении народа, чтобы это выглядело максимально наглядно. Помнится, один из князей в петлю даже мертвяков засунул для наглядности. Живыми-то он тогда всего пятерых взял, а вот совместно с прочими очень даже впечатляюще получилось. Так что курьеру предоставили выбор между неминуемой виселицей и пожизненным запретом вступать на территорию княжества. Стоило ли говорить, что он предпочел? В обмен на свои услуги он получал снаряжение, дробовик и 40 патронов плюс пяток золотых монет. Игра стоила свеч. Глава 7. Операцию готовили тщательно. И местный безопасник постарался, да и мы в стороне не остались. За каждым шагом курьера, получившего самое всамделишное золото, следили не менее 5 пар глаз. Никодимыч вызвал откуда-то из окрестностей самых доверенных людей, справедливо полагая, что в городе слух о каких-то непонятных приготовлениях вполне может достичь совсем не тех ушей. Ну, а мы со своей стороны подстраховали его. Максимально незаметно, но со всей осторожностью. Так, чтобы уже и самим не привлечь ненужного внимания. Кабачок, где была назначена встреча, оказался вполне себе респектабельным и неожиданно уютным. И народа тут присутствовало очень даже нехило, так что найти свободный столик оказалось неожиданно проблематично. Кстати, именно по этой причине Почти сразу же нам удалось обнаружить и связного. Потому что он сидел за четырехместным столиком в гордом одиночестве, что выглядело весьма странно. Прочие-то столики были заполнены почти все. Тут неплохо кормят. К тому же относительно недорого. Хозяин не лопух. Знает, как и чем людей привлекать. Поясняет мне обстановку один из людей Никодимыча. Да и базар рядом. Удачную сделку всегда охота хорошо обмыть. Мы с ним и еще тремя сопровождающими сидим в отдельном кабинете, чтобы не привлекать к себе внимания. Впрочем, кабинетом эту нишу назвать трудно. Вся отдельность данного места заключается в том, что вход в него обычно закрыт плотными шторами. Таких ниш тут всего три, и стоят они чуть ли не вдвое против обычного столика. Оттого и удалось нам одну урвать. Да и то в последний момент успели. Сейчас в занавесях оставлена небольшая щелка, через которую мы можем наблюдать тот самый столик. За ним сидит чернобородый дядька самой обычной наружности. Перед ним два графинчика водки. Один уже пуст. Но пьяным мужик не выглядит. Нет, внешне-то тут все в норме. Манера говорить, как он с официантом-то общался. Шумливость, но вот руки у него не дрожат. Двигаются очень даже уверенно и точно. Он чуть было стакан со стола не сшиб ненароком, так очень ловко его успел подхватить. Видать, чисто на автомате сработал. Естественнее было бы дать ему упасть. Как-то интересно на него спиртное действует. «Актерствует!» — уверенно говорит мой спутник. «Водку он, видать, тихонько под стол вылил». «Знаешь его?» «Дак хрен его ведает, город-то большой. Так сразу и не скажу». Пискнул наушник рации. «Ходим-бродим, рядом ходим». «Так». Курьер вышел на финишную прямую. «На подходе». Информирую я собеседника. Он делает знак своим товарищам, и те сразу перестают балагурить. Минута, и в дверях нарисовался бывший охранник. Без оружия. Длинноствол полагалось сдавать еще при въезде, а пистолета у него и раньше не имелось. Нож не в счет, тут они у всех при себе. Его даже за оружие-то и не считают вовсе. Осмотревшись, парень уверенно топает к столу. Чернобородый, как и предполагалось, встречает его неласково. Со своего места мы не можем слышать их разговора, но сомневаюсь, что нам поведали бы что-нибудь новое и доселе неизвестное. Ага, обнюхались. Курьер отодвигает стул и опускается на него, сняв и поставив на соседнее место свой рюкзачок. Перекидывается с бородачом несколькими фразами. Тот достает из кармана какую-то бумажку, кладет на стол и заглядывает в рюкзак. Удовлетворенно кивает и пододвигает бумажку курьеру. Мол, все в норме, получи. Тот, не читая, складывает документ и убирает его в карман. Бородач наливает себе и гостю водки, они чокаются, после чего он встает из-за стола, широким жестом предлагая посланцу пользоваться всем, что тут имеется. Мол, закуска и выпивка твоя, а мне пора. Сбоку от меня движение. Люди Никодимыча выскальзывают в зал, изображая слегка подвыпивших посетителей. Ну, у них задача понятная – проследить Чернобородова. А мне свою физиономию лучше до срока не показывать, мало ли. Поэтому сижу на месте, наблюдая за происходящим в зале. Сильно сомневаюсь, что золотоноша ранее столько всего на халяву отваливалось. Стол у мнимого выпивохи был очень даже неплохим. А учитывая, что вчерашнего охранника до сей поры явно разносолами не баловали, какой смысл подчивать изысканными яствами будущего висельника? На вкусняшки местного производства он приналег весьма основательно. И никуда пока уходить явно не спешил. Хоть день домой. Что ж, могу его понять. Но и в наши планы не входило устраивать ему вечер отдыха. Как-то его поторопить, что ли? А с другой стороны, в зале могут быть любопытные глазенки. Ладно, фиг с ним. Пусть жрет. Нажав кнопку вызова официанта, отдельный кабинет таковую опцию имел, заказываю себе чай и что-нибудь из местной выпечки. Ребята говорят, что здесь она очень даже ничего. Но... «Ушки-ушки!» — пропел наушник радиостанции. «Ножки-ручки!» «Мать твою! Какая тут еще опасность? От кого? Кому? А главное, зачем устраивать нападение на кабак? Белины с пьяну обожрались. Я не успеваю ничего сделать». Распахивается входная в дверь, и в образовавшийся проем влетает... «Блин!» Ахнуло, бухнуло, со звоном посыпались какие-то стекла. «Атас!» — грохают выстрелы. Пожар в борделе во время наводнения. Ну, тот, кто это определение выдумал, явно кабацких драк не видывал. Кто, с кем, за каким хреном и во имя чего дерется, понять совершенно невозможно. Только что вместе рядышком сидели и выпивали. И все вроде бы были вполне довольны своими соседями. И вот, нате вам. Занавес с моего кабинета сорвало взрывной волной. И не лежи я к тому моменту на полу, простучавшие по стене пули имели реальную возможность что-то подпортить в моем организме. Очень даже вероятно, что и фатально. Стреляли-то явно из чего-то основательного. Нет уж, в мои планы категорически не входит так рано помирать. Да и где? В кабаке. Пьяные разборки. Идите вы, ребятки, с такими предложениями. Сами знаете куда. Откатываюсь к стене. Вовремя. Отбросив в сторону остатки многострадальной шторы, в нишу шагнул неприметный такой мужчинка с двуствольным обрезом в руке. Тот еще, между прочим, агрегат. Для выяснения отношений в подобном заведении самое то. Но выстрелить гостенько не успел. Пока он, щурясь сосвету, рассматривал обстановку, пытаясь выяснить мое местонахождение, а темновато тут, лампочку я предусмотрительно кокнул, а окон здесь не имеется. Искомый объект обнаружился и сам. Сзади. Впрочем, клиент этого не успел сообразить. Рукояткой пистолета я огрел его по затылку. Посторонившись, даю телу грохнуться о пол, предварительно подхватив падающий обрез. Ему без надобности, а вот мне эта штукенция в самый раз будет. Вот теперь можно и выглянуть, в случае чего шарахну из трофейного вооружения в сторону противника. Мало не станет. Уж прыти-то им я точно поубавлю. Но стрелять было уже не в кого. Большинство уцелевших посетителей, толкаясь и матерясь, уже выбегали из ставшего вдруг столь негостеприимным заведения. Осмотревшись, понимаю и причину столь поспешной ретирады. Из дверей кухни и поверх барной стойки торчат стволы дробовиков, штук 5-6. Если работники тарелки и поварешки дадут даже и неприцельный залп, то половину помещения они точно подметут свинцовой метлой, не разбирая правых и виноватых. А уж от стен будут такие рикошеты. Мама дорогая! «В темпе! В темпе!» — гаркнул со стороны стойки чей-то командный бас. «И шахальники! Чего удумали? Разборки здесь, а у меня устраивать! Для того улица имеется! Вот я сейчас... кое-кому жопу-то дробью и пощекочу!» Судя по тому, что посетители резво выскакивали наружу, слова эти пустой угрозой явно не были. «Крут, дядя, уважаю!» «Эй, хозяин!» Парочка стволов недружелюбно развернулась в мою сторону. «Обожди палить! Тут у меня один из этих шалопаев загорает. Глянь, может, тебе интересно будет?» «А ты кто таков?» Резонный вопрос. От взоров и выстрелов обслуги меня сейчас прикрывает стена. Они могут только слышать мой голос. Да, не хотелось бы во всю глотку орать. Пущай твои ребятки его заберут. я и ствол им отдам. Смотри, чтоб без шуток, а то я и гранатой за угол шарахнуть могу. И пес с ними, со стеклами. Не, давай все же стекла побережем. Топот ног. Держа на готове ружья, подходят двое дюжих парней. Кладу на стол обрез и указываю им на лежащего на полу клиента. Он занавеску сорвал, да внутрь прямиком намылился. Явно стрелять собирался, да вот не успел. Закинув ружье за спину, ребятки первым делом прибирают трофейное оружие, после чего сноровисто обшаривают лежащего. А опыт у них явно имеется. Видать, не впервой им так карманы-то проверять. Закончив обыск, они стягивают запястье лежащему, после чего нелюбезно вздергивают его на ноги. И здесь они тоже работают слаженно. Да и в самом-то деле, что пьяного, что оглушенного тащить, разница невеликая. А вот Золотоноше не повезло. Со своего места я хорошо могу разглядеть его тело. Так притворяться покойником может только безусловный мертвец. «И что это за перец такой?» Мы сидим в кабинете у хозяина. Фома Иванович – крепкий седобородый мужик в летах. Не выглядит, однако, стариком. Подвижен, крепок и весьма не глуп. Осмотрев клиента, он кивает куда-то в сторону. И неудачливого киллера утаскивают вглубь коридора. А меня, критически окинув взглядом, хозяин кабака приглашает к себе. Сели. Мужик сразу же по рюмке плеснул. Отказываться неудобно, так что опрокинул я ее махом. Однако, такие вещи он явно в зал не подает. «Правильно мыслишь», — кивает кабачик. «Это лично для меня мужики гонят. Особый рецепт. Оценил. Я тебя не знаю. Из каких будешь?» Отправляясь на операцию, мы переоделись. Обычная, более-менее приличная одежда. Никаких знаков различия, что могли бы выдать принадлежность к химикам. Даже и пистолеты. Тоже самые простенькие. Что посерьезнее, а оно там было, попрятали под куртки. На виду никто ничего не держал. «Проездом мы тут, дела знаешь ли». Фома усмехается. «Да уж, бездельники сюда и не захаживают. Дорого тут для них. И по какой части дела?» «Торговые в основном», — оживает рация. «А мы тут уже». «У хозяина я», — прижимаю рукой манипулятор. «Обождите пока там». В кабинет просачивается невзрачный парнишка и что-то шепчет кабачику. Кивнув, тот отпускает его взмахом руки. «Интересные у тебя торги», — хмыкает собеседник. «За дверями аж на пятеро суровых хлопцев нарисовались. Серьезные, да при стволах. Не по твою ли душу?» «По мою», — не возражаю я. «Товарищи, вместе сюда прибыли. Но я их предупредил, чтобы ждали, так что проблем они вам не доставят». «Чтобы мне проблемы организовать», — усмехается здешний босс. «Тут не слабо напрячься придется. К нам и сам князь с уважением, не чета прочим-то». Развожу руками, мол, кто б спорил-то. «Мы не по этой части. От нас головной боли не бывает. Кто к нам с добром, тому и от нас только наилучшие пожелания. Чай в торговле не первый год, еще до войны начал. Понимаю обхождение и все такое прочее». «И откуда ты, мил человек, такой взялся? Я тут почитай, что всех серьезных торговцев знаю. А тебя вот и не припомню. Не местные мы, из Старопетровска». Кабачик задумался всего на несколько мгновений. Не сказать, чтобы он как-то по-особому отреагировал, но напрягся чуток. «Химики!» «Точно так!» Он барабанит пальцами по столу. О чем-то думает. Поднимает голову. «Этого! Стрелка! Встречал раньше?» «Нет, вообще в первый раз вижу. А что?» Собеседник усмехается. Как стало ясно из последующих объяснений, неудачливый стрелок оказался хорошо известен хозяину. Митька Ушлый, наемный убийца. Хитер, изворотлив и до сих пор ни разу не прокололся. Подозревали его уже давно, но вот доказать его причастность хоть к чему-нибудь так ни разу никому и не удалось. Ничего, кроме обычного ножа, он никогда с собою не носил. И сколько ни точила на него зуб местная милиция, прихватить его на горячем не смогли. «Смотри сам!» — загибает пальцы Фома. «Обрез он точно с собою не приносил. Мои ребята за ним в три глаза смотрят. Попросту не пустили бы. Это раз. А что, такое оружие тут носить нельзя? Пистолет можно. Револьвер, за милую душу. Ножи — это вообще без проблем. Все, от чего не страдают посторонние. Ежели промазал, да кого-то зацепил, не обессудь. Так что думай, куда стреляешь. А из такого ствола...» Он выразительно смотрит на лежащий на столе обрез. «Да еще дробью. Точно не стрельнешь. Еще какой-нибудь бедолага наверняка огребет». Наклоняю голову. «Понятно. Умно мужик рассуждает. Послушаем. Не станем его перебивать». «Значит, кто-то его сюда специально притащил. Из тех, кого тщательно не проверяют. Специально для данного умника и приволок. А теперь посчитаем». Кабатчик поднимает руку и показывает мне загнутые пальцы. «Медька стоит, ну, дорого, я так думаю. И сюда он точно не просто так пришел, по твою душу. Оружие ему передали». Еще один загнутый палец. «То есть кто-то и за это проплатил. Опять же, граната эта. Осколков-то не было. Стало быть, хотели просто шум поднять. И все это только за тем, чтобы тебя грохнуть? Не слишком ли сложно, а? Опять же, на улице тебя, как оказалось, угрюмые парнишки со стволами ждут. Чего я еще не знаю? Нам какую-нибудь бомбу с воздуха случаем не скинут? Тебе, Иваныч, прямо в милиции работать нужно? Все по полочкам разложил». «И работал», — пожимает плечами собеседник. «ОБЭП, помнишь такую контору?» «Тот-то я и смотрю. Профессионал. Ладно, не будем вокруг пня попусту плясать. Я беглец. Слыхал?» Не сказать, чтобы дядя сильно озадачился, но выражение на морде лица трудно было назвать радостным. Уже по умолчанию покушение на кого угодно в его заведении никакой радости доставить не могло. Гость явно не бедный. Вполне возможно, что и непростой. За такого могут и спросить. Не факт, что слишком сильно, но все же. А тут и вовсе. Не просто гость торговый, а достаточно известная, и не сказать, чтобы в узких кругах, и неоднозначная персона. А кто знает этих отморозков, химиков? С них станется. И не сунешься с претензией к князю. Тому только этого головняка не хватает для полноты счастья. «Хм, беглец, говоришь. Но спрашивать, какого рожна тебя к нам занесло, не стану. Один хрен, правда ведь, не скажешь? А вот что с Митькой делать?» «А ничего, не было его тут. То есть моим парням его отдай и в расчете. Покатит?» Кабатчик прищуривается. «Мысль, ну, в принципе, интересная. Что-то с этим киллером ему самому делать не с руки. Могут и вопросы возникнуть. Нет, формально он в своем праве. Покушение имело место быть на его территории. Если бы парни Фомы завалили несостоявшегося убийцу на месте, то и вопросов бы не возникло вообще. Но он живой. А вот судить после задержания – это уже прерогатива князя. Тот может и недовольство высказать, и совершенно кстати по делу. А вот отдать Митьку – плащом морду накроем и так выведем. Со стороны никто и не просечет. Собеседник снова задумывается. По факту, погибший в кабаке только один, незадачливый золотоноша. Всякие пораненные, порезанные не в счет. За порог вышли, кабачика это более не волнует. Сами хороши, нече было бардак устраивать. До смерти никто не надорвался, и хорошо. А этот, что у входа лежит, за него ведь княжеские спросят. Ну, тут я тебе помочь могу. Митьку не выведем, вынесем. И этого мертвяка тоже. Типа окочурились. Зароем где-нибудь всего-то и делов. Вместе с этим стрелком-недоумком. Туда им обоим и дорога. Хрен его вообще знает, кто это такой. Он ведь один пришел. Парни говорят, что один. Он, правда, тут с кем-то переговаривался. С кем же? Может быть, тот человек про него чего-то знает? Фомич стучит по столу. Вбегает один из подручных. Выслушав хозяина, коротко кивает и исчезает за дверью. Все ясно. Кабатчик задействовал свои силы. Не стоит ухмыляться. Человек на таком месте. Тем более бывший опер серьезной конторы может знать многое. И многих. Не спорю, люди местного безопасника, небось, все уже давно выяснили, но никакая информация не бывает лишней. Это я усвоил уже давно. «Интересный ты человек!» – качает головой собеседник и наливает еще по рюмке. «Ладно, Митьку я тебе отдам. Но ты ведь не один там сидел!» И это он уже знает, однако. «Нет, конечно. У меня с князем дела. Вот его люди и расстарались. Организовали угощение. Совет хочешь?» «Всегда». «Ты этих людей внимательно поспрашай. Митька-то, он ведь не сам по себе на тебя стойку сделал. Кто-то ему на тебя заказ выдал». «Да, это-то я уже и сам давно просек. Только виду не подаю».